Артём Рыжий. Проводник в никуда. Что ж ты, раздолбай, зверя просрал? Я ж чуть дубу не врезал, пока орал и гнал его на тебя. Седой Пётр Павлович с нескрываемой досадой отчитывал Никитку. И было за что. Несколько минут назад он, разменявший седьмой десяток, скакал, подобно сайгаку по кустам, улюлюкал, тряс погремушкой и свистел. Все ради того, чтобы сикач ретировался через единственную тропу из болота, а там для засевшего Никита осталось дело пары секунд. Но выжранный прошлым вечером паленый самогон решил все по-другому. Очень уж хотелось молодому парню показать этому старикану свою удаль, подняв локоток повыше и осушив почти полфляги бормотухи залпом. Потому, находясь под вчерашним бодуном, так и уснул в засаде, пробудившись лишь от ругани Палыча. Гаврила, сука, паль налил. Он что, из какого-то собачьего дерьма гнал в этот раз? Страдальческим тоном выдавил из себя горе джигит. Отвел дед нос. Да от тебя несет, как от рыбьей жопы. Тут не то, что сикач почует, жираф сдохнет. В общем, пока не отойдешь и не приведешь себя в порядок, кабан нас к себе и на километр не пустит. Палыч знал, что в этой местности ему уже ничего не светит. Набивать пернатую мелкоту с его опытом, который он торопился передать каждому молодому туристу-охотнику, не в его правилах. А потому необходимо уйти вслед за скрывшимся кабаном километров на 20-30, туда, где зверь еще не особо пуганный. И куда даже группами не забираются изнеженные городские позёры. Пусть они разодеты, как новогодние елки, и у них ружья ценой в десятки дедовских пенсий, но потеря сигнала в модных устройствах снова превращает таких владельцев в планктон. Так, недовольно кряхтя, они продвигались по узким тропкам, которые скоро сменились густой чащей. Все это время Никита продолжал бороться с жестким похмельем и не один раз свалился бы в проросшие мхом воронки, если бы Палыч не успевал хватить его за шиворот. Наконец земля под их ногами стала тверже, и оба присели передохнуть. Никита для сверки включил навигатор, тот отображал их дислокацию в глухом месте, до ближайшей дороги, от которого было не менее 20 километров. Уровень сигнала был минимален, чем он решил воспользоваться, чтобы еще раз поговорить с женой. Однако не понял ни слова из сказанного ею. Из динамиков раздавались лишь редкие обрывки слов. Остальной эфир занимал треск и шипение. «Низина здесь, через полкилометра ловить вообще перестанет, потому давай-ка по старинке пальцами текст набирай», пояснил Палыч, и под тихое обрыжание Никиты над телефоном продолжил с присущим стариковским ворчанием. «Бои тут были в последнюю войну. Видал, какие воронки тут?» «Так это от бомбежек они образовались. Суровое напоминание всем нам о том, чем оканчивается разделение. Батька мой, помню, ругался, мол, сначала одни остолопы все разделили за одну ночь. Затем наши местные остолопы оказались не способны самостоятельно вести что-либо. Думали, что это как в фольклорном хозяйстве. Мазанный дом с соломенной крышей, огород с кабанчиком, горшочек на заборе. Ага, хер, за считанные годы, как сам уже помню, эти клоуны разрушили тут все. Там, где мы сейчас живем, был единый наукоград. Был, вместе с несколькими промышленными центрами. Неудивительно, что все вокруг тогда было усеяно силами безопасности. Сплошные секреты, войска, дивизионы, глушилки радаров. Все это теперь было разрушено и заброшено. Тут крейсеры на южных просранных ветвях на металлолом резали. Что им какие-то местные дивизионы? Дальше больше. Клоуны принялись искать в мире новый сапог для вылизывания, чем и довели все до точки невозврата. Хорош политотой заливаться, Палыч, мы же договаривались. Ты же знаешь, мне твои эти росказни уже поперек ушей. Неудивительно, что остальные местные тебя сказочником кличут. Раздраженно перебил его спутник, продолжая тихо надиктовывать сообщение под нос. Ладно, Никитос, не серчай. Я все к тому, что места эти с тех пор глухие стали. Как известно, никто дальше этого порога не забирается. Да и я сам часто чуял, мол, не надо дальше ступать, не к добру. А еще лучше, вообще не заходить даже сюда. Единственное, что перебарывало эту чуйку, Здесь всегда есть неосторожный зверь. И в этот раз я на кого-то меньше здорового хряка не согласен. Тем более, впервые за долгое время тут не один. Последний раз я такого добывал только в паре со своим батей. Но скоро тупоголовые кретины в кабинетах начали все распиливать и... Палыч, бля! Мое терпение не казенное. А, ну извини, увлекся рассказом. Так вот, главное, что нужно держать здесь в голове, безо всяких навигаторов. Это пойдешь на север, вернешься в нашу Гуцуловку. На восток в итоге выйдешь к Лопани. А на запад рано или поздно доберешься до поселка... Зайцы, произнес Никита. Уже слыхал про него? Или был там? Или просто на карте видел? Удивился Палыч. Но парень указал куда-то за его спину. Зайцы, вон, бегут! Недалеко показались три зайца, которые бежали в их сторону. Даже несмотря на то, что солнце начинало клониться к закату, оба были хорошо видны на небольшой полянке. Но все равно ушастые двигались прямо на них. Животные прошмыгнули буквально в 2 метрах и устремились дальше, по направлению к болотистым местам, откуда охотники сюда и явились. И это было еще не все. Спустя несколько секунд Никита встал на изготовку со своей двустволкой. Также поступил и его опытный спутник со своим нарезным карабином. Все потому, что вслед за зайцами из чащи на них надвигалась стая почти из 10 волков. «Стрелять не спеши», — предупредил Палыч. «На всех заряженного все равно не хватит». После чего несколько раз громко присвистнул. Однако стая не прекратила движение к ним, а только сместилась в бок, чтобы оббежать. «Нихера себе, ну погоди, я чуть кирпич не отложил», — сказал Никита, опуская ружье. «Разве они так себя ведут?» «В том-то и дело, что нет. Зайцы хоть и одиночки, но определенно вместе убегали от волков. А те долго таких не преследуют, тем более не окружая. Бежали явно не по их душе. Видел, насколько все они к нам приблизились, а ведь дикие». Сдается мне, что с той стороны гонят их какие-нибудь наши конкуренты. Но как, если шума никакого не слышно? Тоже верно замечено. Может, по-тихому кто-то работает, преследуя и вычленяя отдельную особь. И сейчас движется на нас. Значит, нам нужно уходить в сторону и при этом громко шуметь, чтобы самих за дичь не приняли. Ну, а максимум через километр, если никого не встретим, уйдем восточнее на поселок Лопань. Так они и шли некоторое время. Под конец Никита запнулся о небольшой камень и рухнул лицом в грязный след впереди идущего. От такого Палыч не удержался и стал громко хохотать, сопровождая это подколками в адрес непутевого балбеса. В ответ, покраснев как вареный рак, тот крепко выругался и кинул этот чертов камень в кусты перед собой. Вдруг кусты зашевелились, и испуганный Никита машинально направил туда стволы и выстрелил. Шевеления прекратились. «Ты! Какого хера палишь вслепую, мудила?» – строго закричал старик. «Так оно там, это…» – с видом виноватого школьника начал мямлить этот самый мудила. «Что значит там оно, это? Дурак ты!» – продолжал ворчать дед, раздвигая дулом ветки. «Эх, молодо зелено! И откуда у вас такая дурь появляется? Вроде и инструктаж проводим, и экзамены по общению с оружием сдаете, а все равно бестолку». Раздвинув куст и углубившись в него, Палыч вытащил оттуда тушку небольшого животного. «Вот, держи свой трофей, охотник хренов. Норку подстрелил, еще и краснокнижную. Скажи спасибо, что не другого такого же идиота, что поперся в эту глушь. Приятель так по молодости чуть одну бабку не изрешетил. Шастала глуховатая клюшка за грибами и кустами трясла. Хорошо хоть друга выдержка не подвела. Так, минуточку. А за каким лядом ты вместо картечи дробью ствол снарядил? Как ты этим хотел сикача положить? Он бы раненый тебя разорвал вмиг. Ты бы еще соломой с пыжами хлопал тут». Следующие 1/4 часа, пока они шли на восток, Палыч язвительно отчитывал напарника как проштрафившегося солдафона, не переставая постарчески конючить про то, как раньше солнце светило ярче, трава была зеленее, хер стоял, да и бабы давали, пока не появились такие, как Никита. А тот, не выдержав, спросил: А что, сейчас уже не дают, да? Вот и бесишься? Дед усмехнулся, поднял брови и иронически ответил. Почему же не дают? Дают. Но вот солнце после вас уже не такое яркое. И в этих словах была доля правды. Солнце начинало заходить, и на небе уже было темно-красное зарево. До населенного пункта еще был почти день неспешного пути, и нужно было готовиться к ночлегу. Как раз тут, на общее удивление, лес резко закончился. Перед ними предстала не поляна и не пустырь. Они вышли на что-то напоминающее стадион, поле которого поросло травой и было ровно утыкано небольшими каменными валунами. За ним виднелись несколько разноэтажных зданий. Все выглядело давно заброшенным. «Петр Палыч, куда это нас вынесло? Это и есть твоя лопань?» «Не, точно не она. Это больше похоже на один из бывших дивизионов. Вот тут, перед плацем, например, солдатская столовая. Там склады и котельная, судя по трубе. Чуть в стороне штаб и казарма. Ну, а за дальним забором видна водонапорная башня и крыша гражданских корпусов. Все выглядит одинаково и знакомо, но конкретно здесь я никогда не был. Может, электронный болван покажет что-нибудь?» Никита включил навигатор и недоуменно произнес. «Бред какой-то. Глянь, вот эта стрелка — наше местоположение. Хаотично скачет внутри пустого треугольника. Гуцуловка, Зайцы, Лопань. Ты говорил, что глушилки связи где-то здесь работали. Может, это из-за них?» «Не думаю», — ответил Палыч. «Посмотри вокруг, тут же ни единого следа жизни, даже вечернего пения птиц. Нет смысла глушить сигнал там, где все давно разрушено и необитаемо». Пройдя по заросшему стадиону к полосам из установленных камней, они увидели, что это было кладбище. Не такое, как везде принято. С оградками, крестами и портретами усопших, а устроенная на скорую руку. Расстояние между могилками было всего в полкорпуса человека, камни самые обычные. А около некоторых из них лежали трухлявые древки с лоскутами, в цветах которых угадывался флаг давно несуществующего государства. Казалось бы, здесь лежат погибшие, что много лет назад присягнули предателям, и можно просто плюнуть на них. Если бы не одно «но». Среди них также находились и могилы, на камнях которых красовался нарисованный родной триколор. «Тут не только наши», — проговорил Никита. «И еще, заметь, выбита дата смерти. От 22-го и до конца десятилетия, причем также захоронены в разброс. Это чё, дивизион годами не раз переходил от одних к другим? И каждый раз благородно хоронил своих рядом с врагами, не разбирая чужих могил?» Палыч задумчиво погладил подбородок. «Разное видеть доводилось, всякое рассказывали. Но подобное наблюдаю впервые. Проявления такого среди мясорубок на моей памяти не случалось. Больше похоже на то, что все они были заодно. И произойти это могло в единственном случае. Только против кого-то более опасного, с кем вообще нельзя замириться». «И все же даты», — удивился Никита. «Это ничего, что даже после окончания войны столько времени в самом тылу происходила какая-то бойня. При этом она не выходила за эту территорию, и никто за пределами забора ни о чем не догадывался. Походу, кое-кто продолжал всех наебывать в последующие времена. Как думаешь?» «Не знаю», — сказал дед. «Когда вернемся в Гуцуловку, тогда и копнем. Есть у меня знакомый архивариус. А пока я хочу просто развалиться в укромном месте и набраться сил до завтра. Вон эта брошенная столовка как раз подойдет для привала. Тем более уже темнеть начинает, и фонари почти сели. А до рассвета их не от чего будет зарядить». Притомившиеся путники зашли в заброшенное одноэтажное здание и, бегло осмотрев зал с коридором и арками, устроились в кладовой. Тут была металлическая дверь, решетка на окне, а над ним карниз со свисающими грязными шторками. Сам же вид из окна выходил как раз на поле стадиона с кладбищем. Они не спеша разложили все свои вещи и развернули карематы с полевыми одеялами. Палыч занялся сортировкой съестного, а его напарник пошел в соседнее помещение, где и повесил тушку норки и принялся ее свежевать. В процессе его внимания привлекла мелкоразличимая надпись на белой плиточной стене в углу. Она была написана широкими мазками и какой-то грязью. Также ее часть отсутствовала из-за местами отвалившейся плитки. «Мертв чин чует, любит гнил струп». «Ха!» – усмехнулся про себя Никита. «Какой тонкий поварской юморок. Не удивлюсь, если еще и дерьмом накалякано». Однако под самой надписью на полу виднелось большое темное пятно, будто здесь лежало что-то протухшее. А чуть в стороне – россыпь старых патронов и гильз, а также смятый магазин от автомата. Тут его маленький фонарик потух, парень подобрал находку и отправился показывать его деду, заодно и взять его фонарь ненадолго, но уже в проеме двери опустился на корточки. Тот, прижавшись, сидел сбоку от окна, в одной руке сжимая карабин, а в другой активно жестикулируя ладонью, требуя присесть или даже залечь. А когда у Палыча тревожный вид, это неспроста, этому можно верить. «Запри дверь», бесшумно шевеля губами, прошипел старик и указал пальцем. Никита тут же заправил толстый крюк в его петлю, тихо приблизился к окну с другого боку и осторожно выглянул из-под края шторы наружу. В темных сумерках виднелось что-то непонятное. Примерно в сотни метров вдоль самого края леса шныряла какая-то полупрозрачная тень. Когда она остановилась, то в ее верхней части на мгновение возникли два огонька. Как только они тухли, она ловко перемещалась на новое место. Вот эти огоньки мелькнули чуть ближе, потом в узком проходе между могилками, приближаясь с каждым разом. Наконец, тень остановилась уже между зданием столовой и кладбищем и стала немного ерзать в траве, как кошка перед прыжком. Еще раз мелькнули огни, и нечто, совершив высокий рывок, охнуло и захлопало крыльями. А следующие пару секунд путники увидели появившуюся фигуру неизвестного продолговатого существа с горящими глазами и несколькими парами конечностей, напоминающих крабьи когтистые лапы. И сейчас, расправив крылья, оно стремительно летело в их сторону в бреющем полете. Скрывшись из виду за краем проема, оно с грохотом вышибло трухлявую оконную раму в соседнем помещении, где с яростным рыком начало разрывать так и не освежеванную тушку норки. А расправившись со своей добычей, с редкими скрипящими вздохами принялось шарить вокруг. Все это время охотники сидели тихо и переглядывались, направив оружие на дверь, за которой слышались противные звуки этого существа, а также частый цокот его шагов и хруст пола в коридоре и зале. Похоже, оно подозревало, что такой подарок был кем-то оставлен. И теперь, видимо, очень желало встретиться с самим дарителем, которого оставалось только отыскать. Топот утих перед дверью, несколько раз в нее поколотили снаружи, после чего существо вернулось в соседнее помещение, выпрыгнула назад на улицу и вплотную приблизилась к зарешоченному окну. Решетку снаружи сразу обхватили два мерзких когтя и начали ее расшатывать, а между толстых прутьев немного просунулась челюсть морды, то ли вытянутая пасть, то ли клюв. Видно было только двойной ряд острых клыков внутри, неведомая тварь издала скрипучий рев, и в этот момент у Никиты сдали нервы. Далее все произошло очень быстро. Выпрыгнув из-за угла, он направил ружье к окну и нажал на спуск, но прозвучал лишь еле слышимый щелчок. Молодой не только забыл сменить дробь на картечь, но и переснарядить первый ствол после простреленной норки. Пока рука переставляла палец на второй курок, ее обладатель встретился взглядом с незваным гостем сквозь решетку. На него смотрели два, будто раскаленных до бела глаза, над которыми выпирал рельеф черепа, а за большими острыми ушами развивалась небольшая грива. Воспользовавшись короткой паузой, чудище противно взвизнуло и сомкнуло глаза, снова став полупрозрачной тенью, в которую и пришелся второй выстрел. Заряд дроби пролетел насквозь, не причинив никакого вреда. Зато оно оставило попытки вломиться через окно и одним прыжком исчезло где-то наверху. Спустя мгновение вновь захлопали крылья, и над героями раздался треск ломающегося шифера с чердачным перекрытием. А как только посыпалась штукатурка и в потолке начали проявляться разломы, оба тут же стали стрелять вверх. В ход пошел первый попавшийся в руку боезапас, без разбору, полили всем подряд, в итоге изрешетив потолок. Затем наступило небольшое затишье, Никита сразу стал дозаряжать ствол, пока сверху слышался только тихий шорох. Видимо, чудовище тоже осторожничало, пытаясь высмотреть засевших. Палыч же продолжал держать прицел на одном из крупных разломов, и как только в нем появилось небольшое шевеление, сразу выстрелил. Послышался вскрик, после которого хищник отскочил от здания и стал улетать в сторону леса. Старик сделал еще пару выстрелов ему вслед, один из которых наверняка пришелся в цель, так как монстра закружило, и он упал где-то далеко за деревьями. «Ты про это...» «Не знаю ничего», — предвидя вопрос таращившегося напарника, раздраженно сказал Палыч. «Может, оно с другой планеты прилетело? Может, сотворение мира на Земле живет, а может, и враги вывели в своих лабораториях. В первые месяцы войны вокруг кучу их лабораторий накрыли. Разрабатывали твари свои яды и вирусы у нас под боком, которыми полмира в пандемию вгоняли потом. Да исследовались, блять. Валить надо, прямо сейчас, без оглядки. Куда угодно, хоть без сна и еды, хоть без одежды и верхом на носороге. Но валить... Не переставая смотреть стеклянным взглядом, запричитал Никита и направился отпирать дверь. «Куда ты собрался сейчас? Уверен, что эта тварь там одна? Или что она мертва? Видал, как вы моргало светились? Она ж в темноте видит получше нашего». «Я ж ей прямо в морду жахнул, почти в упор, а ей нихера. Она просто моргнула, и все прошло сквозь нее, как ничего и не было». «Зато в жопу получилось попасть. Долго не присядет теперь», — попытался шутковать старик. «Вот что я думаю. Если такой вид не является разумным и живет животными инстинктами, значит, они ночные хищники и днем нас не побеспокоят. Но в то же время оно увернулось от выстрела. То есть ему известно, что такое огонь в его сторону». «Конечно, известно. Я, кажется, знаю, от кого. Учителя у этой падлы были хорошие». Никита подобрал и показал найденный смятый магазин. «Там еще патроны с гильзами валяются. Похоже, наши парни с их хлопцами от таких и пытались отбиваться, а потом вместе хоронили погибших». После недолгих рассуждений о произошедшем было решено оставаться до рассвета в этой кладовке, как единственном известном безопасном месте. И попеременно нести вахту, давая другому поспать. А утром сразу уйти той же дорогой, которой пришли. Прошел час, потом второй, третий. Но полная ночь так и не наступала. Даже наоборот, небо стало светлее, снова с красным заревом. Уже и Палыч подремал часок-другой. Но Никите так и не спалось. Не только из-за пережитого, но и просто не хотелось. Он не чувствовал никакого недосыпа, только незначительное утомление, как прошлым вечером перед приходом в эту глушь. Похожее состояние испытывал и старик. Вроде покемарил немного, но как будто этого и не требовалось. «Пожалуй, пора собираться», — сказал он, складывая невостребованные припасы. «Уже все вокруг более-менее видно. Вот-вот солнце засветит вовсю». «Не то слово пора», — резко подхватился Никита, и принялся быстро собираться и трамбовать вещи в рюкзак. Через 5 минут оба уже стояли экипированные и готовые уходить, но тут Палыч указал на пол перед парнем. «Никитос, а чего это ты патронами так разбрасываешься? Вон твой, вон еще один, и здесь еще пара полнотелых». «Ага, а ты себе под ноги глянь сначала», — сукоризно ответил тот. «Что теперь скажешь, дед? Я-то мог в спешке обронить пару патронов, они у меня врозь. А ты как умудрился своими так сыпать? Они же у тебя в обоймах». И действительно, на полу валялось не более 5 разных стреляных гильз. Остальное являлось целым боезапасом. «Не, чудеса да и только. Я ж почти 2 обоймы отстрелял, а пустых гильз всего 3. «Да и я, Палыч, тоже. Заряжал и палил неоднократно, а пустых на полу почти нет». Может, это все галлюцинация? Ну знаешь, как в байке про группу охотников? Когда из-за скалы впереди идущего вдруг вышел медведь, пересравшийся мужик достал револьвер и несколько раз навскидку выстрелил. А косолапый посмотрел на него, как на дебила, развернулся и ушел. Потом чел удивлялся, мол, как я в него не смог ни разу попасть, в упор. А остальные ему рассказали, что на самом деле он тогда от испуга вытянул перед собой палец и начал орать «бах-бах-бах». А давай-ка, Никита, лучше уберемся отсюда по-добру, по-здорову. А рассуждать и травить байки будем уже потом. Хотя бы когда к болотам выйдем. А то кто знает, появится другая такая хреновина. Или будет еще хуже. Тещу свою притащит. Охотники осторожно покинули здание, внимательно осмотрелись и по краю стадиона засеменили к зарослям, из которых вчера вошли сюда. Далее недолго путались в кустах, обходили плотно стоящие деревья, перелезали через поваленные ветвистые стволы, пока лес внезапно не закончился. Перед ними, как из-под земли, выросли покосившиеся сараи и гаражи, за которыми возвышались обветшалые трехэтажные дома. «Что? Какого хера?» — с нескрываемым испугом в голосе крикнул Никита. «Мы 50 метров в лес не прошли и снова приперлись в какую-то заброшку. Где та тропа? Где каскады кустов? Где грязные следы? Где все это?» «Мы снова там, откуда только что уходили», — с озадаченным видом сказал Палыч, указывая рукой куда-то за постройки. «Смотри, вон вдалеке водонапорка, вон труба котельной, вон в конце дороги бетонный забор, за которым наверняка знакомый стадион. Мы до сих пор здесь же, но с другой стороны дивизиона, у жилых корпусов». Они тут же вышли из-за гаражей и оказались около пропускного пункта с закрытыми воротами, за которыми автодорога через несколько десятков метров резко обрывалась густым лесом. А рядом, на ржавом информационном щите, красовалась размашистая надпись «Добро пожаловать в петлю, неудачник. Выйдешь где-то тут и вновь войдешь где-то там». Из чего стало очевидно, что попытки просто убраться с этой территории, скорее всего, будут безрезультатны. Поэтому правильнее было изучить местность на предмет следующего безопасного привала и ночлега. Так оба направились вглубь бывшего жилгородка, внимательно оглядывая каждый дом. Вот прошли мимо малогабаритных хрущевок, за ними между заброшенными зданиями школы и детсада. Наконец, вышли к небольшой площади, в центре которой стоял пустой кубический постамент. Сам памятник, по-видимому, был давно вырван. Тут у обоих появился нездоровый интерес к этому месту, потому что под постаментом стоял разбитый белый внедорожник. Хоть он был далеко не последнего модельного ряда, но все же несоразмерно новее и чище всего окружения, а на его кузове вдоль боковых дверей было нацарапано. Да, чертовы ублюдки. Никита принялся обыскивать салон на предмет полезного, и Палыч сразу заметил. «Я эту машину знаю. Это Кадиллак, еще недавно принадлежавший двум заезжим криминальным гастролерам. Каким-то Рамулу и Назару, или как их там, не помню. Сначала эти бармалеи обналичкой крутили, а потом попытались крышевать всех подряд. Но сразу же обделались, свой местный нашелся, Лёва Лютарь, и знал его еще молодым пацаном. Он-то ими и занялся. Неизвестно, что по итогу произошло с этими голубцами, но вот неделю назад Лёва с перевязанным плечом приехал ко мне на этом отжатом Кадиллаке. И после короткой хохмы про отвлечение их внимания нацарапанной надписью, спросил совета, мол, дядь Петя, схорониться надо на полнедели в какой-нибудь глуши. Ну, я дури не указал на карте недалеко отсюда. Теперь вот, видно, схоронился он более чем в подходящем месте. И судя по отсутствию тела, валяющимся пачкам денег и глубоким отметинам на дороге, его исход плох. Тут Никита вылез из машины и показал находки. Ни аптечки, ни оружия бандитского, только несколько рекламных буклетов и еще бесполезные деньги, которыми здесь либо жопу подтереть, либо костер разжечь. Кстати, я бы сейчас горячего поел. Может, присядем в одной из квартир на передышку? Палыч не возражал, ведь они с прошлого вечера так и не прикоснулись к еде. Да и осмыслить происходящее тоже требовалось. Зайдя в подъезд первого же полуразвалившегося дома, они выбрали более-менее целую однушку. Там, в старой эмалированной ванне, развели маленький огонь, чтобы разогреть тушенку. И пока они ели, а небольшое пламя озарило стены, оба одновременно отметили еще одну странность. Красное зарево на небе стало сменяться темнотой. Солнце так и не вышло. Никита посмотрел на часы. Сейчас только 13:30. С так называемого рассвета прошло не более 8 часов. Выходит, что и дня вообще не будет. Я, конечно, слышал про белые ночи, но вот чтобы сутки напролет был сплошной вечер. Пройдя на кухню и выглянув в окно, оба с изумлением забегали глазами, вспоминая, что самое зарево не изменилось с утра и было один в один таким же, как прошлым вечером. Не похожим на вчерашнее, а именно тем же. Темнеющие перистые облака висели на небе таким же узором и в том же порядке. Очевидно, что восьмичасовые сутки ограничивались лишь сумерками, сменяемые красноватым просветлением. И в данный момент надвигался темный промежуток этого цикла, а потому нужно было пережить его как можно более скрытно. Путники завалили окна старой мебелью из комнаты, а в прихожую передвинули тяжелый шифоньер. Оставалось подпереть его к входной двери, и непрошенным гостям будет сложнее попасть внутрь. Однако Никите этого показалось недостаточно, и он отправился в квартиру напротив, где принялся раскручивать каркасы с металлическими сетками и разной арматурой от старых кроватей. Уже там он в процессе слышал, как Палыч кряхтит и передвигает небольшие тумбочки, как хрустит битая плитка и мелкие осколки стекла под его ногами, и как он что-то подбивает найденными гвоздями. Причем в довольно быстром темпе. Цок-цок-цок, цок-цок-цок. А еще этот стук как-то выделялся и становился отчетливее. Подозревая неладное, Никита быстро вернулся на площадку и сразу осознал, что цокающий звук исходил не от Палыча в соседней квартире, а с нижнего этажа. В следующие пару секунд он увидел паукообразную продолговатую тень, выбегающую снизу на лестничный пролет. Завернув в его сторону, существо сверкнуло горящими глазами, проявилось и вскрикнуло. Видимо, тоже не ожидало так внезапно столкнуться. В мгновение оно бросилось вперед и одним наскоком достигло площадки, где успело ударить когтистой лапой в спину забегающему в дверь Никите. Остановил его только открытый Палычем огонь из карабина. Существо тут же обратилось в тень и заметалось между стенами подъезда, не давая попасть по себе. Но все же пыталось наскакивать при небольших паузах. Пока один стрелял, а другой перезаряжал, оно подгадывало момент для нападения, не переставая шнырять по сторонам. Вот у Палыча вновь замолчал карабин, а у Никиты внезапно случилась осечка, и оно, тут же воспользовавшись этим, набросилось на лежачего парня. Уже перед самым его носом чудовище проявилось в свою материальную форму, чтобы разорвать, но тут прозвучал выстрел. Брызнула вонючая зеленая жижа, и голова существа повисла на сочленении туловища. Молодой все-таки удосужился рассортировать патроны и удачно зарядил тому в упор крупной картечью. Дергаясь в конвульсиях и судорогах, тело монстра отпрыгнуло обратно на площадку, замахало крыльями и принялось биться на полу, скатываясь по ступенькам. Следом вскочил Палыч и вмиг расстрелял в эту тушу всю обойму, а приблизившись, бил прикладом по голове и колол охотничьим ножом ей в глаза до тех пор, пока те не погасли. Теперь можно было рассмотреть эту тварь поподробнее. Она была похожа на нечто среднее между скалопендрой, летучей мышью и сказочной горгульей. Острая зубастая морда, обтянутый тонкой белой кожей череп с широкими треугольными ушами и рыжей гривой на затылке. Длинное сегментированное тело с дюжиной ходильных ног, оканчивающихся острыми когтями. А из заднего сегмента торчало два длинных подвижных шипа и завершало мразотную картину. Пара огромных перепончатых крыльев, в жилах которых еще продолжала пульсировать грязно-зеленая кровь. Пока дед с помощью огня и остатков самогона врачевал рану Никите, обоих волновал ряд вопросов. Вчерашнее ли это чудище или другое такое же? Как оно смогло их выследить? Является ли оно разумным, если предпочитало подкрасться к ним, вместо того, чтобы с разгона вломиться в окна? Пока прояснялось одно – оно их преследует, когда вокруг начинает темнеть. Попутно Никита вглядывался в экран телефона, в надежде, что получится поймать хоть какую-нибудь связь. Но тщетно. Даже отосланные ранее сообщения о жене так и не были отправлены по этой причине, не говоря о том, что их метка на навигаторе также продолжала хаотично прыгать по карте. «На верхотуре надо попробовать», — заключил он. «Там водонапорная башня, которую мы видели совсем недавно отсюда. С рассветом отправимся на нее». Дед поддержал эту идею. «Не просто отправимся. Есть резон обосноваться там, а на разведку убираться в более-менее светлое время. Кстати, Никитос, а тебя вообще как, в сон по-прежнему не клонит? А то вот что-то снова светать на улице начинает». «Да какой нахер сон? После такого это последнее, о чем я стану думать. Хотя, если честно, как зашли в эту жопу, даже усталости не прибавилось. И не только у меня. Вон, на телефоне заряда больше, чем вчерашним вечером». «Вот и я смотрю, на наших лицах никакого недосыпа не видно. А про телефон, так это...» Тут Палыч на секунду замолчал. «Что еще не так? Опять услышал что-то подозрительное?» Насторожился Никита, сжав руками ружье. «Есть догадка. Ну-ка пойдем, посмотрим». Быстро сделав по факелу, герои вышли из квартиры и расположились прямо на лестничной площадке. Они принялись наблюдать за лежащей на пролете тушей чудовища, попутно разговаривая на житейские темы. Примерно через полчаса, когда в окнах проема показалась предутренняя краснота, оба увидели еще одно необъяснимое. Постепенно труп начал становиться прозрачнее, пока спустя минуту не исчез совсем. В ответ на вопросительный взгляд спутника, дед поднял с пола одну из стреляных гильз, которая прямо на глазах превращалась в целый ружейный патрон. А когда тот вытащил из кармана полностью разряженный фонарик и включил его, вдоль лестницы забил яркий луч света. Все их вещи восстанавливались в том состоянии, в котором были до прихода в это забытое богом место. На полу проявились целые патроны, хоть и не все. Оставленные в ванной банке из-под съеденной тушенки вновь стали невскрытыми, а фляга опять наполовину наполнилась ядреным самогоном. Будто эта часть мира циклично переживала один и тот же отрезок времени. Настроение было двоякое. С одной стороны, они здесь не умрут от голода и постоянно будут в тонусе. С другой, монстры, по-видимому, тоже воскресают к следующим сумеркам. Получается вот такой вот замкнутый круг. Собрав все целые припасы, путники вышли из дома и направились прямиком к высокой кирпичной водонапорной башне, что стояла на небольшом пустыре в стороне от всех построек. Уже при приближении все выдавало, что здесь давно есть кто-то еще. В радиусе 100 шагов был снят дерн с пожухлой травы, а сама земля разровнена и располосована. Так обычно делают на приграничных постах, чтобы были видны следы нарушителей. К тому же, на окнах верхней части виднелись самодельные решетки и закрепленные металлические листы. Не успели они подойти к тяжелой двери, как из маленького окошка над ней высунулась автоматическая дула и раздался громкий голос. «Прежде чем подходить ближе, положите оружие на землю и поднимите руки ладонями вверх, а потом назовитесь. Як сюды попали? Сами с каких мест будете?» Оба подчинились и представились, после чего дуло исчезло и послышался лязг отпираемой двери. В проеме показался сухощавый молодой парень в военной форме с безумной улыбкой и таким же взглядом. «Пацан, ты так всех встречаешь, как ту местную ёбань!» – недовольно гаркнул ему Никита. Тот с укором посмотрел в ответ. «Сынок, никакой я тебе не пацан». «Да, а сколько тебе лет?» Солдат проигнорировал этот вопрос и, переведя взгляд на старика, затараторил. «Ну, здоров, Петруха. Я было подумал, что это твой батька, Павла, сюда пришел. Очень уж ты на него похож. Да потом вспомнил, что годков-то прошло слишком много. Кстати, а какой сейчас год, ибо давно календарь вести заебся? А в мире что творится без нас? А Гаврила живой еще? Шмурдяк гонит как ранее? Так вы заходите, заходите. Поднимайтесь в хату на самый верхний ярус». Путники вошли и застучали подошвами по длинной круглой лестнице, а хозяин шел сзади и не затыкался, не давая гостям вставить ни единого слова. «Бурьянов Богдан меня зовут, из местных, жил в соседнем поселке. С батькой твоим еще на охоту ходили, когда народ со всей округи собирался. А затем замутки всякие со стрельбой начались. Так и ушел помогать соседям отбиваться. Эскобар мой позывной. Может, слыхал? Ну, а когда за предателей взялись официально, сразу вступил в местную роту. И вот тогда преследовали мы в лесу один крупный отряд этих скакателей. Так все друг за дружкой и оказались здесь. И мы, и они. Поначалу, конечно, бились между собой насмерть, пока не просекли, что ни связи, ни выхода отсюда нет, как из петли. Вот ты стреляешь по убегающему в лес хлопцу, а потом слышишь, как он по тебе в ответ палит. Да вот только звуки его стрельбы уже с противоположного конца городка звучат. Тут лестница закончилась, они поднялись на верхний ярус, где сквозь небольшие зазоры на окнах виднелась панорама дивизиона и ковер густого леса вокруг, метров через 200, прерывающийся непроглядной серой дымкой. Здесь у Богдана была оборудована неприступная комната с диваном, оружейным шкафом, письменным столом, полкой медпринадлежностей и небольшим ящиком с продуктами, в основном армейскими сухпайками. Он тут же потребовал от гостей выложить на стол все, что при них было, и начал проводить некую ревизию. Помимо нескрываемой радости от наличия самогона, шоколадных батончиков и спелого яблока, имел место и хладнокровный расчет. К возмущению вновь прибывших, первым в помойку отправились банки с тушенкой. Хоть и сам хозяин давно исходил слюной, чтобы поесть вкусной ветчины, но позволить хранить ее здесь, тем более вскрывать, он не мог. Вторым номером туда же отправились вареные яйца и, наконец, заячья лапка, которую Палыч носил с собой на удачу. Все перечисленное было тотчас замотано в ветошь и спущено по протянутому вдоль тросику к канаве перед домами. После проделанной отбраковки и пока гости располагались, Богдан продолжил разъяснять им положение дел. «Так на чем я остановился?» «А, про то, что место это как замкнутая петля без выхода. Поэтому мы закрепились в одном из корпусов, как и вражины наши, и до наступления темноты только перекрикивались, посылали друг друга во все места. Те начинали петь свои гимны, мы свои, палили по стенам для острастки, но при этом никто не переставал караулить проходы к своим укрытиям. И вот сидим мы, несем поочередную вахту, как вдруг сверху во двор резко спускается какая-то крылатая ебака, хватает тело одного из погибших и также резко скрывается. И мы и они настолько оторопели, что никто даже выстрелить не смог. Более того, все укрываться перестали и остаток вечера провели, высунувшись из окон и наблюдая за небом. Как вы уже заметили, здесь дня и ночи не бывает, только раннее утро и вечер. Потому утром от нас и от них вышло по человеку, но поговорить, а также собрать погибших, которых решено было похоронить немного в стороне. Но в следующий вечер повторилось то же самое. Эта погонь появилась со стороны леса и принялась раскапывать свежую могилу нашего соратника. Ясен пень, все открыли огонь и нехило нашпиговали ее пулями. Тварь сдохла, обрадовались мы. Но хер там. Она скоро исчезла, а всего через 10 часов явилась снова невредимой. И в этот раз при попытке стрелять по ней, пули просто пролетали мимо. Она будто знала, когда в нее палят, и сразу становилась прозрачной и неосязаемой. Тратить ценный боезапас в таком месте было нельзя, поэтому все прекратили огонь и позволили ей выкопать тело и улететь с ним. Наутро все живые уже объединились в одну большую группу. Попутно заметили, что все отстрелянные несколькими часами ранее патроны валяются под ногами, целые. Впоследствии особо внимательные ребята догадались, что так регулярно происходит со всем принесенным в эту глушь, с парой исключений. Это не должно быть одушевленным, убитые не воскресают, и эту вещь не должна забирать та тварь. То есть пуля, попавшая в нее, более не восстановится. То, что она сожрет, вновь не появится, и даже копье, вымазанное ее зеленой кровью, с этого момента надо беречь. Сломаешь, считай, что потерял. При этом все местное окружение разрушается безвозвратно. «Так что это, по твоим словам, выходит, что она не нападает на живых? Скажи это Никитосу. И как же тогда остальные погибли? Мы могилы на стадионе видели», — заявил дед. «Да погоди ты, Петруха, слушай дальше. Так вот, у этой твари приоритетность тоже имеется. Сначала тухлая мертвечина, потом мертвечина любая и продукты из нее. Вот почему тушенка с яйцами пошла в утиль. Ну и наконец, в итоге она не побрезгует живностью. Только здесь есть одно «но». Она не чует на расстоянии ничего живого и нападает лишь при явном контакте. Видишь, сколько я здесь уже нахожусь? И ничего, она даже не ведает об этой хате. Пока мы живы и скрываемся от глаз, мы для нее шо то хуйня, шо это хуйня. Ну а что до вас, ежели тварь не оставила вас с самого начала, то тут одно из двух, либо вы таскали с собой дохлятину, либо открыто жрали тушенку. А это для нее словно огромный GPS-маяк. Я угадал? Оба разом закивали головами, подтверждая догадки Богдана. Опередив его продолжение рассказа, Никита спросил. А попробовать изловить эту скотину? Вас же много было. Посадили бы ее в какую-нибудь клетку и стерегли. Куда бы она делась? Какой умный мальчик. Молодец, садись, пятерка. С желчным сарказмом ответил Богдан. Думаешь, сынок, что меня идиоты окружали? Спешу расстроить, это была первая мысль у всех. Мы тогда превратили в клетку одну из складских построек, где были тяжелые ворота, бетонная крыша, а на окнах решетки. Подкинули внутрь труп одного из новоявленных самострелов, которыми в будущем становились все чаще. И что? Ни хрена. Тварь на рассвете попросту сдохла и вскоре исчезла. Видать, вне своего леса по утрам она также дохнет, чтобы вечером вернуться. По кладбищу же, там только памятные камни, без тел. Ибо если кто-то по неосторожности натыкался на нее и не смог отбиться, целиком пропадал в ее лапах. Сегодня один, через неделю месяц-другой, еще через полгода третий. Каждый рано или поздно допускал смертельную ошибку, о которой порой не было известно до этого. Например, однажды выяснилось, что если убить тварь и потом зайти в лес до рассвета, то вместо появления в противоположной части городка, человек бесследно исчезает. Некоторые, конечно, поначалу считали, что таким образом можно вернуться назад, до дома. Однако, если бы это было так, это стало бы главной мировой сенсацией, и сюда бы давно наслали кучу поисковых экспедиций с учеными и всякими паранормальными чудаками. Поэтому, независимо от живого или дохлого состояния твари, по вечерам так перемещаться перестали. Никому не хотелось быть сожранным лесом, который наверняка кишит этой нечистью. Однако воля не у всех железная, у каждого есть свой предел. Со временем многие отчаянные ребята настолько свыклись с таким положением, что вместо самовыпила или смертельных дуэлей, забавы ради, сами устраивали сафари на эту нежить. Особым понтом было подпустить ее к себе поближе и в момент наскока, когда она становится материальной, метко всадить ей промеж глаз разрывную пулю. Несложно догадаться, что не всегда это получалось удачно. Кто-то промахивался, кто-то после стрелялся сам, или сознательно направлялся в лес, приняв свою судьбу. А много ли народу здесь объявлялось до нас? А то в наших краях, насколько помню, статистика пропавших не уменьшалась. Может, ты сюда забредали, как мы? Спросил Палыч. Сначала вообще никто долго не заходил, места вокруг и до войны глухие были. Однако за последние 10 тысяч здешних дней люди изредка появлялись. То турист с рюкзаком, то парень-рыбачок, то велосипедист какой-нибудь. С некоторыми новичками я успел встретиться, а других же узнавал только по найденным рваным или сломанным вещам. Все они, в результате, погибали от нее, твари этой. Люди-то не боевые. Хотя недавно, прикиньте, натуральную схватку увидел, как в кино. Мужик один серьезный на джипе заехал. Тоже загнулся, наверное, но зато как. Я тогда своим глазам не поверил. Услышал сигнал и визг резины, выглянул в щелочку, а по площади белый джип со включенными фарами носится. Я бинокль достал, смотрю, а на машине этой уже тварь сидит и крышу своими лапами дырявит. Дык водила на секунду притормозил, чтобы она вперед слетела. А потом как впечатает ее в постамент. Машина в дребезги, а у твари аж задняя часть тела отвалилась. Но даже в таком состоянии она была способна нападать. Ну а тот выскочил из кабины и даже умудрился ей встречную двоечку пробить. Но вот второй раз она ему так сделать не дала. Поймала пастью его левую кисть и откусила, а самого схватила и подняла над землей. Пыталась унести, как остальных. А мужик вдруг ей наотмашь, оставшейся рукой нехилого леща отвесил, так что она сразу будто в нокдаун ушла и выронила его. Но это еще не все. Через секунду она взорвалась. Реально. Крылья, передние лапы, башка, остаток жопы. Все разлетелось в разные стороны, словно в нее динамит заложили. «Лёва, упрямство ему не занимать», – прошипел Палыч. А затем спросил вслух. «Так а мужичка этого ты встречал в итоге?» «Да где там встретил?» – с досадой сказал Богдан. Я тогда радостно подорвался, снарядился и понесся на площадь. Но мужик уже ловко в лес удрал. В шоке был, наверное, и глухой после взрыва. Иначе бы услышал, как я ору во все горло, пока бегу. Мол, стой на месте, не иди в лес, сгинешь. И когда я прибежал, там уже никого не было, кроме разбитого джипа и небольшой лужицы крови и остатков твари. Короче, в машине я нашел только выпавшую часть аптечки и кучу каких-то банкнотов с рожей угрюмого бородатого жиробаса в папахе. Это у вас сейчас такие деньги, значит? По просьбе Палыча, Никита открыл флягу, и все трое молча сделали по большому глотку и закусили яблоком. Таким образом, помянули знакомого ему человека. Уже начала наступать темнота, и скоро можно было ожидать очередного возвращения монстра. Потому все погасили фонари и задули самодельные свечи. Богдан строго предупредил, чтобы никто не издавал ни малейшего звука, потому что сейчас, на примере спущенных припасов, они увидят, насколько опасны здесь мясные консервы. После чего все прильнули к щелям в окнах и стали наблюдать за лежащим вдали свертком. Вечер тянулся медленно, и когда Никита уже хотел поудобнее прилечь на лежанку, чтобы основательно почесать зудящую рану, чуть вдалеке послышался скрипучий визг и показался монстр. Он планировал над домами в открытую, ни от кого не скрываясь, и горящими глазами высматривал на земле следы своей будущей жертвы. Богдан тихо прошептал: «Во, глядите, сейчас она покружит немного, а потом стрелой кинется на тушенку. Я это уже неоднократно видел». Но к его удивлению, существо стало вести себя по-другому. Вместо того, чтобы наброситься на приманку, оно повернуло голову к ним, резко захлопало крыльями и устремилось в их сторону. Все трое успели только отпрянуть в центр помещения, как по толстым стальным листам окон раздались сильные удары, сопровождаемые скрипучими визгами. Тварь определенно почуяла внутри более лакомую закуску. Вдруг Палыч повалился на пол от внезапного удара в затылок, а через мгновение таким же образом был сбит с ног Никита. Оба не успели отреагировать, как их оружие было уже отброшено к лестнице. «Вы что, с собой еще принесли? Теперь из-за вас, черти, эта хата на долгое время перестанет быть безопасной. А ну-ка разделись оба, замочу к херам!» Уже в первые секунды все стало ясно. Под дыркой куртки, которая была ошибочно принята за случайный прорыв, на спине Никиты виднелась рана. «Это она тебя ранила? Говори, мудак, она?» Не опуская автомат, злился Богдан. Парень в ответ робко кивнул. «Бля, ну тогда извини, сынок, выбора нет», – язвительно добавил он. После чего быстро подошел к окну и, убрав засов, сдвинул лист в сторону, а затем отбежал подальше и поднял руки вверх. Тут же внутрь влетела крылатая тварь и, бегло осмотревшись, молниеносно схватила Никиту, рванув обратно наружу. Парень смог лишь вскрикнуть до того, как она улетела в лес, стала рвать его на части и нанизывать каждую из них на отдельную когтистую ногу. «Ну вот и все, был пацан и нет, а с ним и проблемы», – сухо сказал Богдан, опуская руки с автоматом. «И не смотри на меня так, мужик, я же не зря рассказывал про невосполняемых. То, до чего она доберется, уже потеряно. А этот олух только гнил бы с каждым днем, привлекая ее внимание». «Какая же ты сука!» – произнес сидящий на полу дед. «Это я сука! Знаешь, что бы я сделал на его месте, когда узнал бы про свою рану? Оставил бы все и ушел подальше, в чем мать родила, чтобы не подставлять остальных. А этот просто смолчал, потому что ему, как и любому гражданскому жабоседу, насрать на всех. И из-за его скотства мы теперь бомжи. Но ты, Петруха, не бойся, переживем с тобой полгода в других местах, тварь за это время потеряет интерес к этой хате. А пока сложим руки за пояс, и дай-ка я их свяжу на первое время, пока у тебя прозрение не наступит». Пока Палыч сидел со связанными за спиной руками, Богдан готовил вещи, которые им предстояло взять с собой. Параллельно, не переставая, тараторил про то, какие люди, на примере Никиты, тупые и безответственные. Как он смог остаться один несломленным, когда вокруг все поубивались, и как похожим образом закончили свою жизнь те немногочисленные посетители, которые случайно попадали сюда и искали хоть какой-то защиты и крова. Периодически, вставляя в рассказ одну и ту же фразу. «Здесь все по Ницше, падающего подтолкни, выживает самый хитрый и сильный. И ты тоже, браток, что-то в своей жизни когда-нибудь поймешь». К утру все необходимое стояло у лестницы, расположенная несколькими комплектами. Богдан подошел к деду и стал за грудки поднимать его с пола, чтобы потом навьючить баулы, но как только он поставил того на ноги, тут же ощутил резкую парализующую боль под сердцем. Левая рука Палыча, просунутая под мышкой, обхватила его шею сзади, а правая держалась за рукоять ножа, клинок которого полностью вошел в его брюшину. На полу осталась валяться только перерезанная веревка. «Ты самый хитрый не проверил голенище моих сапог», – шипел дед скованному болью Богдану. Я смотрю, у тебя с тварью доброе соседство. Ты даже доверительно руки поднял, потому что знал наверняка, что она на тебя не набросится. Сколько народу ты говно так скормил ей? И главное, за что? Если Никитоса слил как раненого ею, неужели каждый из них был так же ранен? С этими словами Палыч оттолкнул хрипящего в угол и подобрал свой карабин. Даже на твоей роже написано, что ты закоренелый единоличник и не способен ужиться с кем-либо. Ты уже подобен капризной девочке и при первом же случае избавляешься от всех, забрав их вещи. И также собирался слить и меня, когда надоем и будет нечего взять или узнать нового. Просто, чтобы быть царьком этого места, не считая твари, которую ты таким образом пытаешься задобрить. Потому что жалким слизнякам всегда необходимо иметь лояльного господина, даже если это сам черт. Спустя несколько минут, когда Богдан перестал издавать звуки, Палыч занялся собственными сборами. Он уже не планировал здесь задерживаться и тем более оставаться навсегда, отдав предпочтение встрече лицом к лицу с неизвестным. Времени было в обрез, потому пока небо наливалось яркой краснотой, он на себе приволок свежий труп в здание столовой и положил его в кладовке, где двумя сутками ранее укрывался с Никитой. А пробив бензобак машины на площади, слил остатки топлива в найденные в столовой емкости, которые сразу обернул пакетами. Все это было также распределено внутри кладовой. Затем Палыч прошел по периметру дивизиона, где для следующих горе-путешественников оставил крупные надписи и указатели, призывающие направляться к водонапорной башне. И что ее дверь крепится толстыми болтами, а разводной ключ лежит между плитой и ступенькой. Внутри башни он оставил на стене подробное описание обо всем, что уже знал сам, а также о своих наблюдениях и целях, после чего взвалил на себя максимум необходимого, закрутил болты на входе снаружи и отправился к столовой, где быстро подготовил засаду. Вымазал кровавую дорожку на полу и привязал толстый канат к крюку тяжелой двери, сам же затаился на чердаке. Еще несколькими днями ранее он бы не поверил в то, что будет с нетерпением ожидать встречи с адским созданием, пожирающим людей в потемках, и чтобы небо потемнело как можно быстрее. Наконец это произошло, и будто по команде над верхушками деревьев раздался знакомый визг. Тварь, как и в прошлый раз поздним вечером, летела на дурманящий ее запах мертвечины, не скрываясь. Все-таки подлый Богдан заметил верно. Она отдает особое предпочтение плоти, которую сама же ранила до этого. В данном случае эту роль на себя взял его труп, в который был воткнут вымазанный зеленой жижей нож. Поэтому, не обращая никакого внимания на непонятно откуда взявшийся канат и новые предметы, тварь спустилась и заползла в выбитое ранее окно столовой, где, пробежав по кровавой дорожке, прыгнула в кладовую. Она резко схватила тело и собиралась выбежать с ним обратно, но путь назад был уже заперт. Одурманенная обжора даже не заметила, как дед потянул за канат, и дверь закрылась. Тут же через расщелину в потолке был сброшен подожженный факел, и все небольшое помещение вмиг превратилось в пылающую ловушку. Пока Палыч торопился, спускаясь с крыши, тварь визжала и металась, билась о стены, дверь, потолок, но так и не могла выбраться. Привычным образом исчезнуть у нее тоже не получилось. Деться из сжигающего ее плоть огненного капкана было некуда. На это и был расчет. Прекратила ее конвульсии серия выстрелов через оконную решетку, после чего горящая нежить издала протяжный звук и рухнула на пол. И только когда над ней погас последний огонек, Петр Павлович убедился в очередной ее кончине. Впереди его ждала неизвестность. Если верить услышанному, то кто в этот момент зайдет в лес, исчезнет отсюда, но в то же время не появится в родном доме, иначе бы об этом давно знала вся округа. Может, он окажется еще в какой-то аномалии или просто сгинет? Неважно. Главное, в любом другом месте для него будет лучше, чем бесконечный цикл таких испытаний. С этой мыслью старик вздохнул и шагнул в заросли. Он прошел пару десятков шагов по темному лесу и оглянулся. Никакого стадиона позади уже не было. Только такая же чаща, как вокруг. Спустя еще сотню метров небо внезапно стало светлеть, затянувшись уже привычным красным заревом. А где-то впереди стал слышаться отчетливый шорох среди деревьев, куда охотник и заспешил. Отогнув несколько хвойных веток, он увидел прямо перед собой небольшую волчью стаю. Она была всего на расстоянии броска, однако волки не обратили на него никакого внимания. Они сидели на траве, некоторые спокойно лежали, еще пара ходила по окрестности. Один из них подошел ближе и, поравнявшись с прицелившимся в него дедом, замер и навострил уши. Он не нападал, не рычал и смотрел как будто сквозь него. Палыч стал осторожно отходить назад за хвою, как под ним громко хрустнула ветка. Волк тут же тревожно фыркнул, поджал уши и попятился назад. А немного отойдя, с тихим рычанием вернулся к остальным. В тот же миг стая подорвалась и единой волной побежала прочь от этого места. «Они меня не увидели, но учуяли во мне что-то опасное», — подумал дед и направился следом в ту же сторону. Он шел еще минут 5-6, периодически останавливаясь и прислушиваясь, пока издали не донеслись чьи-то отголоски. С каждой минутой его пути они становились все громче. Эта группа людей определенно двигалась в его сторону. «Эй, там! Люди, стойте! Я иду к вам!» – радостно закричал Палыч. В ответ оттуда послышался хохот. Невзирая на тяжесть всей ноши, он ринулся напролом через плотно стоящие кусты, запинаясь о торчащие корни и скрытые мхом бугорки. Вот уже хохот раздался совсем близко, за следующей полосой ветвей, которую Палыч буквально сшиб всем весом. Но дальше от увиденного у него подкосились ноги. Перед ним стоял Никита, с руганью вытирающий лицо от грязи, а в 3 метрах от него другой он. Это были их двойники, только из недалекого прошлого. До момента входа в аномалию с чертовщиной. Оба даже не посмотрели на выскочившего из-за деревьев настоящего Палыча. Они его просто не видели и не слышали. А при попытке прикоснуться к кому-то из них, его рука проходила насквозь, словно через голограмму. Вспомнив, что Никита вот-вот потянется к тому камню, чтобы кинуть им в кусты, Палыч тут же побежал и пнул этот камень в сторону. Однако его копия осталась лежать на земле. Только сейчас дед понял, что отогнутая ветка или примятая им трава для их двойников остается на прежнем месте. И все его окружение является параллельной копией привычного мира, реальным для него, но неощутимым для них. Палыч безуспешно пытался кричать, бросаться ветками и бил по кустам, чтобы спугнуть пока еще не подстреленную норку. Он даже подставился под выстрел Никиты, но заряд дроби миновал сквозь него как через призрака. Оставалось только понуро следовать за ними и смотреть, как его двойник достает из кустов тушку, как он ворчит на парня всю дорогу и как оба двойника внезапно исчезают. Они просто растворились в воздухе при переходе сквозь очередные заросли, за которыми для них был дивизион, а для Палыча лишь бесконечная глухая чаща. Теперь он остался в полном одиночестве, но ненадолго. «Ха, ну чё, Никола, проспорил? Папаша-то покрепче оказался. Полпачки с тебя!» Петр Павлович оглянулся. Недалеко стояли 2 улыбающихся вооруженных солдата в разной военной форме и с одобрением смотрели на него. Не давая ему что-либо сказать, один из них продолжил. «Да ты молоток, батя! Сейчас не торопись ничего рассказывать. Интригу про то, как ты замочил крылатую суку и додумался уйти, оставь на потом. Мы уже все байки протравили за эти времена, и любая свежая история для нас здесь, как интересная книга. А пока давай-ка подсобим тебе с грузом и пошли к нам». По дороге ребята кратко объяснили, что здесь также никогда не темнеет и не светлеет, и выхода отсюда нет, потому что вокруг для них лишь бесконечный глухой лес. Что их, выбравшихся из аномалии, уже почти 2 дюжины, и кем давно образована единая община, где никто не стареет, не болеет и не устает. А еще здесь нечего делать, и никто ни в чем не нуждается, ведь каждые условные сутки все утерянное извне восстанавливается. И называют они эту местность просто «в нигде». А тот параллельный клочок земли, где дед наткнулся на двойника, это единственное место, где вчера сменяются своим чередом, и можно хотя бы иногда увидеть кого-то нового. Поэтому и приходят сюда порой, иногда удачно, как в этот раз. А когда они вышли на просторную вырубленную поляну, глазам Палыча предстало небольшое поселение из деревянных хижин. Все местные тут же окружили нового земляка, наперебой начали расспрашивать о новостях, об открытиях, о бытии и вообще о мировом прогрессе. «Здорово, дядь Петь! Снова соседями будем!» – послышался знакомый голос со стороны. Лёва Лютарь. Он стоял с забинтованной культёй и махал ему оставшейся рукой, на пальце которой висело кольцо от гранаты. Ее вчерашняя решала всегда носил с собой на разборке, но пригодилась она значительно позже лихих времен. Народ очень обрадовался всем тем припасам, что принес с собой Палыч. Отныне у них была огромная куча сухпайков, шоколадных батончиков, яблока, а также развлечения в виде телефона Никиты, на котором все с удовольствием смотрели фото и видео с его морского отдыха, где главным героем для присутствующих было давно невиданное солнце. Ну а когда они узнали про бесконечные полфляги крепкого самогона, еще долго потом качали деда на руках как победителя. В течение многих лет, ежесуточно, Петр Павлович отправлялся к тому лесному входу нести вахту, и если вдруг показывался какой-нибудь путник, он с волнением и надеждой ожидал, что в этот момент с другой стороны леса появится его выживший двойник, который смог не сгинуть в том проклятом дивизионе. И если это происходило, каждого такого человека он с искренней радостью встречал и принимал как родного, а те почти всегда благодарили именно его за оставленные указания и разъяснения, которые помогли им спастись. С тех пор количество граждан этого места приросло, и скрытое от реального бытия поселение заметно расширилось. К Палычу же справедливо прицепилось прозвище «Батька Петр», однако он предпочитал более подходящее и правильное – «Проводник в никуда».